Но я раздумывал об этом меньше, чем можно было предположить. Если не считать общих соображений касательно длинной дороги и долговязого парня с тележкой, который так жестоко со мной обошелся, мне кажется, у меня не было вполне отчетливого представления об ожидающих меня трудностях, когда я снова тронулся в путь с 9 пенсами в кармане. В голове у меня зародился план, как устроиться на эту ночь. План, который я собирался привести в исполнение. Заключался он в том, чтобы примоститься у ограды позади моей старой школы, там, где обычно стоял сток сена. Мне чудилось, что я буду чувствовать себя не таким одиноким, находясь неподалеку от мальчиков и от дортуара, где я, бывало, рассказывал свои истории, хотя мальчики и не будут знать о моем присутствии, а дортуар не приютит меня в своих стенах. День выдался для меня тяжелый, и я был уж совсем без сил, когда взобрался, наконец, на Блэкхит. Не так-то легко было отыскать Сайлемхаус, но я все-таки нашел его. Нашел исток сена в уголке и улегся, сначала зайдя за ограду, посмотрев вверх на окна и убедившись, что повсюду темно и тихо. Никогда не забыть мне чувство одиночества, охватившего меня, когда я первый раз в жизни лег спать под открытым небом. Сон спустился ко мне, как спустился он в ту ночь и ко многим другим отщепенцам, перед которыми были заперты двери домов, и на которых лаяли дворовые собаки, и мне снилось, будто я лежу на моей старой школьной кровати, разговаривая с мальчиком. Но когда я очнулся, я сидел на земле, шепча имя Стирфорта и дико глядя на звезды, искрившиеся и мерцавшие над моей головой. Тут я вспомнил, где нахожусь я в этот поздний час, и какое-то странное чувство охватило меня. Боясь неведомо чего, я встал и побродил вокруг. На тускнеющее мерцание звезд и бледный свет на небе, там, где занималась заря, вернули мне спокойствие. А так как веки мои отяжелели, я снова лег и заснул, хотя я и во сне чувствовал, что было холодно, и спал, пока меня не разбудили теплые лучи солнца и утренний звон колокола в Сайлемхаусе. Если б я мог надеяться, что Стирфорд еще здесь, я притаился бы где-нибудь, поджидая, когда он выйдет один, но я знал, что он должен был давно уже покинуть школу. Треддлс, может быть, еще оставался, но это было весьма сомнительно, и к тому же у меня не было желания открыться ему, ибо, вполне полагаясь на его доброе сердце, я не очень-то верил в его рассудительность и счастливую звезду. Вот почему я, крадучись, отошел от ограды, в то время как ученики мистера Крикла поднимались с кровати и двинулся по длинной пыльной дороге, которую знал под названием Дуврской еще в ту пору, когда был одним из этих учеников, и когда мне и в голову не приходило, что кто-нибудь может увидеть меня плетущимся по ней так, как плелся сейчас я. Как не похоже было это воскресное утро на воскресное утро в Ярмуте. Бредя вперед, я услышал в обычный час звон колоколов, встретил людей, идущих в церковь, миновал одну или две церкви, где собрались прихожане, и откуда вырывалось наружу пение, в то время как Бидл сидел и прохлаждался в тени у входа или стоял под тисовым деревом, и, прикрыв рукою глаза от солнца, сердито смотрел на меня, проходящего мимо. Мир и покой воскресного утра осеняли все и всех, кроме меня. И в этом была разница. Грязный, весь в пыли, со спутанными волосами, я чувствовал себя настоящим грешником. Если бы не вызывал я в памяти трогательной картины. Моя мать, юная и прекрасная, плачет у камина, и, глядя на нее, умиляется душою бабушка, мне кажется, у меня не хватило бы в тот день мужества продолжать путь. Но эта картина неизменно возникала передо мной и влекла меня за собой. В то воскресенье я прошел 23 мили, хотя и выбился из сил, так как не привык к таким переходам. Как сейчас вижу я себя, вот я иду под вечер по Рочестерскому мосту, усталый, со стертыми ногами, и ем хлеб, который купил себе на ужин. Несколько домиков с вывесками «Комната для путешественников» соблазняли меня, но я боялся истратить последние свои пенсы, а еще больше боялся злобных взглядов бродяг, которых встречал или обгонял по пути. Поэтому я не искал другой кровли, кроме небесного свода. И с трудом дотащившись до Четтема, ночью он кажется призрачным сооружением из мела со своими подъемными мостами и похожими на Ноев ковчег судами без мачт на мутной воде, я взобрался, наконец, на какую-то поросшую травой площадку для батареи, нависавшую над тропинкой, по которой шагал взад и вперед часовой. Здесь я улегся возле пушки и крепко проспал до утра, обрадованный близостью шагавшего часового, хотя обо мне, расположившемся над его головой, он знал не больше, чем знали мальчики в Селимхаусе о том, что я лежу у ограды. Утром я был весь разбит, ноги ныли, я был совершенно ошеломлен барабанным боем и топтом маршировавших солдат, которые как будто надвигались на меня со всех сторон, когда я стал спускаться вниз на длинную и узкую улицу. Чувствуя, что сегодня я могу пройти лишь очень небольшое расстояние, если хочу сберечь силы для завершения моего путешествия, я решил прежде всего продать куртку. Я тотчас снял с себя куртку, чтобы приучить себя обходиться без нее, и, неся ее под мышкой, приступил к осмотру лавок готового платья. Продать куртку оказалось нетрудным делом. Торговцев подержанным платьем было много, и почти все они подстерегали клиентов, стоя в дверях. Но так как многие из них вывесили среди разных других вещей один-два офицерских мундира с эполетами, то солидный характер их торговых операций привел меня в смущение, и я долго шел, не решаясь предложить свой товар. Скромность побудила меня отдать предпочтение лавкам для матросов и ловчонкам, подобным ловчонке мистера Доллоби, и отвлекла мое внимание от более пристойных заведений. Наконец, я отыскал одну, которая показалась мне многообещающей, и находилась на углу грязного закоулка, упиравшегося в огороженный пустырь, поросший крапивой. На перекладинах изгороди развивалась поношенная матросская одежда, очевидно, переполнившая лавку до отказа, и тут же виднелись складные койки, заржавленные ружья, клеенчатые шапки и несколько подносов, заваленных таким количеством старых заржавленных ключей всевозможных размеров, что, казалось, они подошли бы ко всем дверям на белом свете. В эту ловчонку, низенькую и маленькую, которую скорее затемняла, чем освещала завешенные одежды оконцы, я и вошел. Спустившись на несколько ступеней, вошел с трепещущим сердцем и отнюдь не почувствовал успокоения, когда из грязной конуры позади лавки выскочил безобразный старик, обросший щетинистой седой бородой, и схватил меня за волосы. На вид это был ужасный старик, в омерзительно грязном жилете, и от него несло рому. В каморке, откуда он вышел, стояла кровать, покрытая измятым и рваным лоскутным одеялом, и было еще одно оконце, за которым виднелись все те же крапива и хромой осел. «Ах, что тебе нужно?» — скривив рот, спросил старик злобным, хнычущим голосом. «Ах, глаза мои, ноги мои, руки, что тебе нужно? Ох, легкие мои, печень, что тебе нужно? Ох, хро-хро-хро!» Я пришел в такой ужас от этих слов, в особенности от последнего, непонятного и произнесенного дважды, которое звучало так, словно у него в горле была трещотка, что ничего не мог ответить. Тогда старик, все еще держа меня за волосы, повторил: «Ох, что тебе нужно? Ох, глаза мои, ноги мои, руки мои, что тебе нужно? Ох, легкие, печень, что тебе нужно? Ох, ру-ру!» Это слово он выкрикнул столь энергически, что глаза его чуть не выскочили из орбит. «Я хотел узнать, не купите ли вы куртку?» — дрожа пролепетал я. «Ах, посмотрим эту куртку!» — крикнул старик. Ах, сердце мое в огне, покажи нам эту куртку. Ах, глаза мои, ноги мои, руки, подавай эту куртку. Он выпустил мои волосы из своих трясущихся рук, похожих на когти огромной птицы, и надел очки, которые отнюдь не украсили его воспаленный глаз. «Ах, сколько за эту куртку!» — крикнул старик, предварительно осмотрев ее. «Ах, Груру, сколько за эту куртку!» «Полкроны!» — ответил я, немного оправившись. «Ах, легкие мои, печень! Нет!» — крикнул старик. «Ах, глаза мои! Нет! Ах, ноги мои, руки! Нет! 18 пенсов! Груру!» Каждый раз при этом восклицании его глазам, казалось, грозила опасность выскочить из орбит, и каждую фразу он произносил нараспев, словно на какой-то мотив, всегда один и тот же, больше всего, пожалуй, напоминавший завывание ветра, которое начинается на низких нотах, потом взбирается все выше и выше, и, наконец, снова замирает. Другого сравнения я не могу подыскать. — Ну что ж, я возьму 18 пенсов, — сказал я, радуясь заключению сделки. «Ох, печень моя!» — воскликнул старик, швырнув куртку на полку. «Ступай вон из лавки! Ох, легкие мои, ступай вон из лавки! Ох, глаза мои, ноги мои, руки! Груру, денег не проси, давай меняться!» Никогда в жизни, ни до, ни после этого, не был я так испуган. Все же я смиренно сказал ему, что мне нужны деньги, а все остальное мне ни к чему. Но если ему угодно, я готов подождать денег на улице, и торопить его я не собираюсь. Затем я вышел на улицу и уселся в углу, в тени. Здесь просидел я много часов. Тень уступила место солнечному свету. Солнечный свет снова уступил место тени, а я все сидел и ждал денег. Полагаю, среди подобного рода торговцев не нашлось бы второго такого сумасшедшего пьяницы. Что он хорошо известен в округе, и про него идет молва, будто он продал душу дьяволу, это я скоро понял, благодаря визитам, наносимым ему мальчишками, которые все время вертелись около лавки и разглашали эту легенду, требуя, что он принес свое золото. «Не прикидывайся, Чарли, сам знаешь, что ты не бедняк, тащи-ка сюда свое золото, тащи золото, за которое продался дьяволу, живей, Чарли, живей, оно зашито в тюфяке, а ну-ка вспори тюфяк и дай нам немножко золота». Эти выкрики и многочисленные предложения одолжить ему для этой цели нож приводили его в такое исступление, что в течение целого дня он то и дело выбегал из лавки, а мальчишки то и дело пускались на утек. В ярости своей он иной раз принимал меня за одного из них, бросался ко мне с пеной у рта, словно хотел разорвать на куски. Потом, узнав меня, в последний момент нырял в ловчонку и, судя по звукам, доносившимся оттуда, валился на кровать и орал, как безумный, распевая на свой лад «Смерть Нельсона» и вставляя перед каждым стихом «Ох!», а в промежутках бесчисленные «Груру!». В довершение всех бед мальчишки, заметив, с каким терпением и настойчивостью я, полуодетый, сижу у лавки, установили мою связь с этим заведением, принялись швырять в меня камнями и весь день жестоко меня обижали. Старик делал немало попыток вынудить у меня согласие на мену, то он выходил с удочкой, то со скрипкой, то с треуголкой, то с флейтой. Но я уклонялся от всех предложений и продолжал сидеть, охваченный отчаянием, всякий раз со слезами на глазах, умоляя его отдать мне деньги или вернуть куртку. Наконец он начал выплачивать мне по полпенни, и прошло добрых 2 часа, прежде чем у меня постепенно набрался шиллинг. «Ах, глаза мои, ноги мои, руки!» После длинной паузы воскликнул он тогда с отвратительной гримасой, выглядывая из лавки. «Уйдешь ты, если я дам еще 2 пенса!» «Не могу! Я умру с голоду!» — сказал я. «Ах, легкие мои, печень! А если еще 3 пенса, тогда ты уйдешь!» «Я ушел бы и так, если б мог, но мне до зарезу нужны деньги!» — ответил я. «Ах, Груру!» Право же, невозможно передать, как он вывинчивал из себя это восклицание, когда посматривал на меня из-за дверного косяка, так что было видно только его злое старое лицо. «А если 4 пенса, тогда уйдешь?» Я так ослабел и устал, что принял это предложение. Взял не без трепета деньги из его когтистой руки и ушел незадолго до заката солнца, терзаемый таким голодом и такой жаждой, каких никогда еще не ощущал.